Дорогие братья и сестры, как заключительный костер, и я так вспоминаю, что время пролетело очень быстро. Когда я приехал сюда, в Сибирь, у нас 18-20, здесь под 40, думал, как я выдержу вашу температуру. Но, в принципе, удивительно, приспособился, все в порядке. Проходит время, и мне хотелось бы прочитать слово, и я хотел бы, чтобы были внимательны, и обращение хотел бы ко всем еще оставить. Я хочу прочитать один текст из Библии, Евангелие от Матфея, записано, глава 9, стих 36. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Братья и сестры, когда мы видим людей, или когда мы смотрим на людей, что в нашем сердце, какие переживания, какие мысли появляются? У меня один из сыновей живет в Германии, и он пригласил один раз меня, говорит: «Папа, я хочу тебя немножко свозить, чтобы ты отдохнул», и повез меня в Испанию, в Барселону. Мы приехали в этот город, и вечером с 10 до 12, там есть одно очень интересное мероприятие, поющий, танцующий, как угодно, фонтан называют его. Туда собирается множество людей, и в течение 2 часов, вот под музыку, отработанная под компьютер, этот фонтан, что он там только не делает, разные цвета, звучит разная классическая музыка, и, соответственно, музыки, брызги разносятся, либо водяная пыль, и потом там как рыбки плывут. Вообще зрелище, конечно, интересное. Но вот интересно, когда поднялись туда, я посмотрел, примерно от 8 до 10 тысяч народу было. Вот так вот людское море. Смотришь, я не фонтан меня здесь интересовал, мне горело сердце, думаю, это люди, наверное, в основе своей все-таки они не знают Бога. Как хотелось проповедовать, знать этот язык, установить бы там аппаратуру, микрофон и провести служение. Они любовались этим фонтаном. Но в принципе, в сердце, в душе, я не думаю, что вот такой был фонтан у них, так весело. Потому что люди без Бога, они никогда не будут удовлетворены. Теперь и такое желание в сердце было, но увы. Я посмотрел, полюбовался, мы уехали. И в некоторых других моментах примерно так же, если толпы народа видел, желание было проповедовать. Здесь ниже, когда Христос, видя эти толпы народа, Он сказал следующие слова ученикам: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей». А перед этим Он сказал, что жатвы много, делателей мало. То есть ученики видели толпы народа, Христос видел жатву. Ученики не видели людей, а Христос видел больше, чем людей. У нас принято так. Мы видим, например, милиционеров. Что мы говорим? Менты говорим. Вот такое название им. Мы видим вояки там, военные, бомжи там или что-то такое. У нас каждая категория людей имеет какое-то название народное. Так их называем. Но видим ли мы, что дальше за этим следовало? И еще одно хочу сказать, что вот мы были здесь на эти 3 дня на общении, но мы ни разу, ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы помолились, чтобы Господь выслал делателей. Я не то, что хочу, ну, как кого-то упрекнуть, я сам так не помолился. Почему? Это насущная нужда, почему мы не помолились? Мы понимаем, что это необходимо. Я хочу сказать, почему мы не помолились или не молимся. Хочу немножко расшифровать, как означает, что означает здесь написано «изнуренные». Что такое «изнуренные»? Истощенные, обессиленные, изнемогшие. То есть люди, лишенные силы, изнуренные. Истощенные, обессиленные, изнемогшие. Это Христос видел. Ученики, наверное, этого не видели. Рассеянные, разделенные, раскиданные, брошенные. Это слово «рассеянные». И теперь, если говорить о жалости, вот видя таких людей, сердце Христа наполнилось жалостью. Написано «жалился». Что такое жалость? Сострадание, сочувствие, печалиться, сокрушаться, болеть сердцем. Вот видя толпы народа, и еще одно выражение здесь, как овцы, не имеющие пастыря. Я думаю, наверное, больше меня кто-то может объяснить эту истину. Овцы, не имеющие пастыря. Если стадо рассеивается, это стадо обречено. Если одна овца отбивается от стада, и она бежит, она не знает, куда бежит, то она легко становится добычей любого хищного зверя. Если это произойдет в тайге где-то или на поле, она отобьется, как правило, едва она может в одну ночь остаться целой. И вот Христос, видя эти толпы народа, толпы народа написано, значит, они были соединены. Это толпа народа, которая включала в себе и книжников, и фарисеев, может быть, родственники какие-то, может быть, собрались люди, которые вместе разговаривали, и это объединило их. Видя этих людей, мы читаем, что Господь сжалился, то есть скорбел и болел сердцем. И если бы вот эти чувствования Христа наполнили наше сердце, думаю, мы тоже бы молились о том, чтобы Он выслал делателей, либо сами пошли на жатву. Мы молились о детях, мы молились о родственниках. Братья и сестры, надо расширить диапазон. Надо расширить и видеть тех, что мы можем называть, классифицировать людей, это те, это другие, и не видеть дальше. За этими, может быть, погонами или за этими деньгами, которыми обладают люди, скрывается бедная, плачущая душа. Меня пригласили один из братьев, он собрал своих, как одноклассников собрал. Он нашел их, разыскал, звонил, собрал их. И устроил им обед, устроил с целью, собрал их в кафе и пригласил меня с целью, чтобы засвидетельствовать о Христе. Интересно, что когда мы собрались вместе, это люди, достигшие положения, моего возраста. Они достигли положения, они приехали на солидных машинах, за их плечами был стаж. Они воспитали детей. То есть это люди в жизни чего-то уже добились. Кто-то, конечно, пережил трагедию, но в принципе люди в жизни добились, пожили, имели наследство. И первое время, когда мы общались, я посторонний человек, я просто наблюдал и старался думать, где мне войти в этот разговор. Мы 4 часа были вместе. Где войти? Удалось потихоньку войти в разговор, потому что люди именитые, они умеют командовать и умеют привлекать внимание. И поэтому сложно было сначала. Но когда все-таки это удалось, переключилось, взять центр внимания, отвлечь, 1.5 часа примерно вел беседу в виде проповеди. Было масса вопросов. И вот интересно, что сначала вроде напыщенное, одетое так, несколько вызывающее, но люди, которые прожили уже значительную часть жизни, когда закончилась беседа, я попросил их, я говорю, пожалуйста, встаньте, молиться, среди вас хочу помолиться Богу. Затихли, все стали, и когда помолился, удивительно что, и до этого разговор был к этому, помолился, прощались, как будто мы 30 лет были вместе. Мужчины подходили, обнимали, проводили до машины. Возле машины обнимают. Я смотрю, вроде бы достигшее положение, но внутри они, в общем-то, пустые были. Они изнуренные, рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря, которые не имеющие прожившей жизнь. А самая главная весть, она прошла мимо. Она прошла мимо, то есть кто-то другой, только не они. Я так подумал, что да, в принципе, что Христос видел в этих людях, то и поколение сейчас, может быть, в какой-то мере даже хуже. Рассеянный, изнуренный, как овцы, не имеющие пастыря. Друзья мои, братья и сестры, наше общение скоро вообще закончится, мы будем разъезжаться. Кто-то поедет, уносит воспоминания. Я мог познакомиться с многими. Мне это приятно. Мне это приятно. Мне гораздо лучше, чем среди них я был. Мне это приятно. Для меня это хорошее время было. Я получал среди вас утешение. Но мой вопрос и мое обращение тем, может быть, среди нас, возможно, есть в таком же положении люди. Мы уезжаем. Кто-то здесь радовался, кто-то мог исповедоваться, кто-то мог помолиться, кто-то мог получить духовное подкрепление, укрепиться в вере. А кто-то может быть обессиленный, изнуренный. Кто-то может быть действительно находится здесь как бы брошенный, оставленный. Находясь среди нас, у нас тоже стояли иногда толпами народа, но нас объединяло что-то. И может быть ты объединял Господь. И может быть находишься здесь, и кто-то уезжает радоваться, будет благодарить Бога, а кто-то уезжает на сердце печаль и боль. И не получилось и в этот раз. Не смог подойти, не смог помолиться. И уезжая с тем же состоянием, и даже не с тем, чувство внутреннего сожаления снова прошло как-то мимо меня. Дорогие мои, отцы и матери, братья и сестры, у нас есть сегодня прекрасная возможность еще на этом костре помолиться. И не просто помолиться. Я обращаюсь к тем, которые нуждаются в прощении. Вам нужно прощение. Вам нужно мир и покой душе. Как будто оставленное. И может быть кто-то с этой болью находится здесь, среди нас. Зачем так уезжать? Зачем так оставаться? Почему? Почему в таком состоянии должен оставаться? Надо сложить это бремя, помолиться Господу, попросить у Него прощения, обратиться к Нему, получить мир и вернуться домой другим человеком. Там ждут новые испытания, искушения, могут трудности. Но важно то, вернуться домой другим человеком. Вернуться домой, имея мир с Богом, прощенным. Вернуться домой, имея духовные силы для жизни, для борьбы и для труда. И поэтому я перехожу к тем словам, которые Христос сказал раньше. Он сказал их раньше. Вернее, здесь, в этой книге, не раньше, а 11 глава, 28-30, когда Христос видел весь народ, не только наше поколение, грядущее поколение, когда Он видел, смотрел, Он заключил всех в следующее. Он провозгласил. Это провозгласил не пророк. Это провозгласил Сын Божий Иисус Христос. Он сказал такие слова: «Придите ко Мне, придите ко Мне все». И затем Он тоже о категории определенно говорит, труждающиеся, обремененные, которые остаются оставленные, забытые под бременем греха. Он говорит: «Придите ко Мне». И дальше Он говорит, что: «Придите ко Мне, Я дам покой душам вашим». Мы беседовали, мы вместе молились. И если этого покоя нету, если что-то разделило тебя с Богом твоим, если какой-то грех, если упадок духа, если нет внутренней свободы, если не можешь смотреть взглядом веры в будущее вперед, нужно прийти к Господу, нужно помолиться, нужно обратиться к Нему и попросить у Него помощи, прощения. Все восхождение или подъем начинается с покаяния, с исповедания пред Господом. И дальше Господь говорит такие слова: «Научитесь от Меня, вы получите прощение, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Это платформа, это фундамент, на который нам нужно стать, кротости и смирения. И в этом да поможет нам Господь. Мы дадим еще возможность, чтобы, ну как бы прийти к этому решению. Тебя Господь ждет. Может быть, и сейчас уже какая-то определенная уже суета среди нас. Тем не менее, что бы ни происходило, Он, как любящий добрый пастырь, обращается к тебе и ждет твоей молитвы, твоего раскаяния. Братья и сестры, я никогда не могу привыкнуть к этому псалму с детства. Я его хорошо знаю, вы знаете. «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» Я помню этот момент, когда к нам пришел один неверующий человек. Он не просто был неверующий. Он писал о верующих диссертацию. Что он там сочинял, писал. И он попал на молодежное общение. Он высказал мысль, чтобы смутить. Высказал такие мысли, скверные мысли, не хочу их говорить. Но он попал, и он не был таким робким. А потом говорит, знаете, что он говорит? «Мне одна песня вас понравилась. Можете спеть? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» Ему понравилось. «Можем спеть». Запели, и люди начали каяться. А он ушел. Он ушел. Ему тоже была эта возможность. Не знаю, почему ему понравилось. Мы запели. Кто-то вышел, начал каяться. посмотрели на него, он опустил голову. Написал ли он дальше что-то, я не знаю. Но тот факт, что для меня тоже это остается хорошей песней, говорящей о моем Господе, который призывает. Я сказал, почему? Потому что мы споем эту песню нашу, споем. Я обращаюсь к тем, которые не прощены, к тем, которые утратили эту надежду, к тем, которым плохо, тяжело и больно здесь. Вас не радует все это, потому что душа сжимается. Ей нужен Господь, ей нужен прощение, ей нужен мир и покой, дающий именно наш добрый пастырь. Поэтому я предлагаю так, мы будем петь его. А кто желает помолиться, попросить прощения, прийти к Господу, сказать: «Господи, прости, я такой, а уезжать таким не хочу, я хочу другим уезжать, я хочу иметь мир и покой, мне это не нравится, мне тяжело, мне больно, я хочу быть с тобою», те пройдете сюда вперед и помолитесь. Предоставляется эта возможность еще, и нельзя ее не предоставить. Предоставляется еще один шанс, и нельзя его упустить. Мы будем петь стоя, а кто пожелает помолиться, мы поем весь этот псалом, полностью все куплеты поем. А кто пожелает помолиться, вы пройдете, и закончится пение, и мы будем вместе молиться. Пожалуйста, будем в благоговении, в такой молитве внутренней обращаться к Господу, чтобы Дух Святой и в этот вечер Он мог еще совершать свою работу.